Глава 31. Лиза. Каждый удар сердца отдается гулким стуком в ушах. Олег смотрит на меня. Его рука лежит на моей талии, согревая через ткань футболки. Дема идет к окну, чтобы позвонить дяде. А я сейчас познакомлюсь с матерью любимого парня. Ладошки сильно потеют. Готово. Голос Олега тихий, но твердый. Делаю глубокий вдох и киваю. Нет, не готова, но отступать поздно. Олег открывает дверь, и мы заходим. Палата приватная, светлая, но от нее все равно веет больничной стерильностью и тихой грустью. В кресле у окна сидит она, мама моего парня. Завернутая в теплый плед, она кажется такой маленькой и хрупкой, но в гордой осанке угадывается былая сила. Та самая, что передалась ее сыну. «Мама, это Лиза», — говорит Олег, мягко подталкивая меня вперед. Делаю неуверенный шаг. «Здравствуйте». Голос звучит пискляво и неестественно. Она смотрит на меня. Ее глаза такие же серые и пронзительные, как у Олега. Его мама изучает меня без осуждения. Я краснею под этим взглядом. Хочется провалиться сквозь землю. Но потом уголки ее губ приподнимаются в слабой, но искренней улыбке. «Здравствуй, милая. Садись, пожалуйста, не стой как гостья». Олег приносит мне стул, и я опускаюсь, чувствуя, как подкашиваются ноги. Он остается стоять сзади. «Олег рассказал мне о тебе». Начинает она, голос тихий, немного хриплый, но очень теплый. «Сказал, что ты сильная». «Учишься, работаешь». «Стараюсь», — бормочу, опуская глаза. «Не скромничай. В твои годы я и понятия не имела, чего хочу. Росла, как все, институт, замужество, ребенок». Она замолкает, взгляд становится отрешенным. «У нас была хорошая жизнь до того, как...» Мама Олега закрывает лицо руками. «Мам, не надо». Тихо говорит Соколов. «Нет, надо». Она поднимает взгляд. «Лиза должна знать, каким ты был. Мой мальчик. Шумный и непоседливый, беззаботный, весь в отца. Всегда что-то мастерил, гонял во дворе футбол. Смеялся так заразительно». Ее голос дрожит. «А потом мужа не стало». Сказали, что бизнес, стрессы. А, по-моему, его просто убили те, кому он доверял. Слезы подступают к глазам. Боль этой женщины отзывается эхом в моей собственной душе. Я знаю, что такое потерять опору. Понимаю, каково это — остаться одной в жестоком мире. После этого мой Олежка сломался. Продолжает она, глядя на сына с бесконечной нежностью и болью. Быстро стал взрослым, закрылся в себе. Перестал смеяться. Все школьные друзья куда-то испарились. Она слабо улыбается. Сынок стал таким холодным, расчетливым, как будто надел панцирь. Я знаю, что он сделал это ради меня, чтобы выжить и защитить нас обоих. Не могу сдержаться. По щекам катятся тихие, беззвучные слезы. Я протягиваю руку и накрываю ее холодные пальцы своими. «Понимаю». Шепчу, и голос предает меня. «Знаю, каково бороться каждый день. И вижу, как он заботится о вас. Как Олег вас любит. А я люблю его. Очень сильно». Его мама смотрит на меня сквозь слезы и пальцами слабо сжимает мои. «Я вижу, детка». Она вытирает слезу с моей щеки дрожащей рукой. «Вижу. Я рада. Ты вдохнула в него жизнь. И Демьян. Он был единственным другом моего сына. Шумный, активный. Они дополняют друг друга. Главное, чтобы вы все были счастливы». В этот момент дверь палаты открывается, и врывается Демьян, запыхавшийся сияющими глазами. «Добрый день, тетя Ира! Все, договорились!» — объявляет, не обращая внимания на наши заплаканные лица. «Дядя Арат связался с клиникой. Они готовы принять вас на следующей неделе. Все расходы дядя берет на себя в качестве аванса в расширение Энерджи. Говорит, что верит в нас». Олег замирает. Смотрит на Демьяна, и его каменная маска наконец-то дает трещину. В глазах облегчение и благодарность. «Дема». Его голос хриплый. «Спасибо. Я этого никогда не забуду». «Да ладно, братан!» Демьян машет рукой, но я вижу, как он смущен и рад. «Мы же семья, черт возьми!» Олег поворачивается ко мне и к матери. «Мама, ты слышала?» «Слышала, сынок». Ирина улыбается, и это уже по-настоящему счастливая улыбка. «Спасибо вам всем». Мы сидим в теплом молчании, и напряжение окончательно уходит. Но тут Олег хмурится, словно вспоминая что-то. «Кстати, о семье». Его голос закован в лед. «Пока я ждал здесь, мне позвонила Белла». Демьян тут же настораживается. «Что этой стерве нужно?» Повторила свое предложение. Олег смотрит на меня, потом на Дему. Сказала, что ее семья оплатит лечение мамы, если я уберу тебя с дороги и уговорю Лизу быть только со мной. Настырная. Демьян в ярости сжимает кулаки. «Да я ее! Она вообще в своем уме? Решать, кому и с кем быть! Я ей сейчас всю ее сладкую жизнь к херам разнесу!» «Подожди!» Олег кладет ему руку на плечо, и в его глазах загорается тот самый холодный, расчетливый огонек. «Силой ты ничего не решишь. У нас есть информация, связи и мотивация. Давай действовать умно!» Демьян смотрит на него заинтригованный. «Предлагаешь отомстить?» «Предлагаю лишить ее главного оружия, влияния и безнаказанности». Поправляет его Олег с легкой ухмылкой. «У меня есть одна идея, но она рискованная. Говори. Твоя мать хочет, чтобы ты был с Беллой и получил место Арата. Тогда ей эту иллюзию». Олег говорит тихо, но четко. «Встреться с ней. Скажи, что согласен оставить Лизу, но тебе нужны железные гарантии, что бизнес Арата достанется тебе, а не будущему наследнику. Скажи, что не веришь ей на слово после ее угроз. Попроси доказательства серьезности. Выведай все, что можно о ее незаконных схемах, связях с отцом Беллы, об их общих темных делах. Все, что она делала и планирует. Запиши на диктофон». Я замираю, понимая весь цинизм и гениальность этого плана. Демьян будет притворяться, что предает нас, чтобы вывести собственную мать на чистую воду. Это будет непросто, Дем. Играть в ее игру. Слышать, как она радуется твоему возвращению. Она все-таки твоя мать? Демьян стоит неподвижно несколько секунд, сверлит взглядом пол, затем поднимает глаза, и в них горит холодный, беспощадный огонь. «Моя мать уже предала меня», — тихо произносит. «Когда обидела мою девушку, она переступила черту. Так что я все сделаю.